не просто высохли. Раздался голос старейшины меча. «Молодой негодяй, ты храбр, тень феи не из милых безделушек. После того, как она была активирована, она не будет сдаваться и не станет беречь свою энергию». «Не станет беречь энергию?» «Да, она не позволит тебе сэкономить энергию», — сказал старейшина меча. «Ты помнишь, как ты спровоцировал небесный кристалл? Небесный кристалл и тень феи являются божественными объектами. Если это было бы не так, то как ты смог бы использовать тень феи, чтобы победить даму в зеленом так легко? В дополнение к этому, ты даже заставил лидеров секты распространяющегося огня принять меры и заставил их бояться, когда ты спровоцировал небесный кристалл. Разве ты не нажил врага в лице старейшины из секты божественного меча? Причина проста, эти два предмета духовные. Небесный кристалл может чувствовать, что твое культивирование слабое. После того, как он обнаружил это, он ограничил энергию, что он поставляет, в противном случае, ты бы взорвался, и твое тело не смогло бы принять его. Он знал, что это было бы фатально, так что он не позволит тебе спровоцировать слишком много энергии. Это также причина того, почему я сказал, что ты не можешь в полной мере использовать небесный кристалл. Но с тенью феи все по-другому. Она не принимает во внимание тот факт, будет ли твое тело в состоянии принять ее или нет. Если ты используешь ее, то она отдаст все свои силы. Отдаст все, чтобы побороться и выпустить всю свою энергию. Это хорошо, что ты использовал технику 100 000 кровавых демонов для того, чтобы укрепить свое тело, и у тебя есть вечный камень, чтобы сохранить дух сердца в безопасности, или же ты был бы уже мертв. Боюсь, что ты потеряешь свой здравый смысл и сойдешь с ума. Поэтому в следующий раз, когда ты используешь этот предмет, сначала все продумай. По крайней мере, подожди, пока твое культивирование не станет достаточно высоким, чтобы стабилизировать тело. После того, как Су Юн услышал это, он задрожал. Он никогда не думал, что он перестарался на этот раз. Он почувствовал теплый ток, протекающий из руководства к его груди, чтобы подпитать его ссохшееся тело. Твоя духовная сущность и каналы Ци не просто пересохли, они почти подорваны. Особенно твоя духовная сущность. Тень феи, кажется, с силой всасывала глубокую духовную Ци каждый раз. Таким образом, твоя духовная сущность не смогла выдержать и оказалась близка к разрушению. Если ты активируешь другую мистическую технику, я считаю, что вся духовная сущность твоего тела будет уничтожена. Тогда тебе придется повторно культивировать духовную сущность. Не будь таким безрассудным в будущем, этот старик не сможет помогать тебе каждый раз. Читал нотации старейшины меча. Су Юн рассмеялся и виновато сказал: «Спасибо, старший, но, после того, как техника 100 000 кровавых демонов была активирована, она не сдастся. Ее трудно остановить, так как я поделился своим рассудком с сотней демонов. Как ты узнал о таком свирепом демоническом массиве?» — воскликнул старейшина меча. Су Юн замолчал и сразу же после этого ответил: «Старший, вы хотите знать, если ты готов сказать?» «Причина, на самом деле, очень проста». Оттенок печали мелькал в его глазах. «Я узнал об этом, когда был демоническим учеником». После этих слов воцарилась тишина. Духовный жеребец на каменистой дороге нес на спине человека в крови. Четкий звук подков звучал ритмично. «Это неожиданно». Старейшина меча горько улыбнулся. «Я на самом деле позволил демоническому ученику стать лидером секты безграничного меча. Интересно, если мои предки выяснили бы это, они убили бы меня?» Лучи заката упали на искаженное и холодное лицо Су Юна в железной маске, что мерцало в свете. «Демоны, должны ли они быть отвергнуты другими?» — спросил он, слегка закусив бледные губы. Старейшина меча был в шоке. Он не имел ни малейшего представления о том, как ему ответить. Су Юн вымученно горько улыбнулся. «А может быть, вы и правы». Когда они вернулись к семье Су, Су Юну было уже намного лучше. Старейшина меча поглотил душу, и его духовные силы значительно возросли. Через полдня подпитки, тело Су Юна, его иссохшие каналы Ци и духовная сущность почти восстановились. По пути Су Юн принимал таблетки, пока гнал духовного жеребца. В конце концов, он замедлился. Он поднял руки и посмотрел на черное кольцо на пальце. Он поласкал его и вздохнул. Похоже, что тень феи сильно отличается от небесного кристалла. Она может быть легко использована в любое время, в отличие от небесного кристалла, который требует много энергии. Су Юн разговаривал сам с собой и смеялся. «Но ты должен знать, как контролировать тень феи и избежать траты всей своей энергии, чтобы использовать мистические техники», — сказал старейшина меча. Су Юн кивнул, снял маску, сменил свою одежду мастера клинка, взял ножны меча и меч смерти. Затем он отправился на его духовном жеребце к внешней секте. После того, как он прибыл к внешней секте семьи Су, Су Юн вернулся в свою хижину. На пути к внешней секте все смотрели на него, но никто не смел поприветствовать его. Они были знакомы друг с другом в прошлом. Когда они узнали, что талант Су Юн увеличился, они подхалимничали. Но теперь все они избегали его, как чумы. Похоже, эти люди не могли смириться с тем, что он отрубил руку Су Дунхао. В конце концов, он был сыном старейшины великого клана, который мог подписать смертный приговор любому, кто посмел бы обидеть его. «Большой брат!» Как раз в это время раздались два знакомых голоса. Су Юн повернул голову, только чтобы увидеть группу людей, идущих по улице к нему. Это был патрульный отряд. Он сосредоточился на них, только чтобы увидеть Су Синьян и Су Синьюэ, которые быстро бежали к нему. Их лица были наполнены счастьем. Увидев это, Су Юн слез с лошади и подошел. «Большой брат, где вы были эти последние несколько дней?» Су Синьюэ прямолинейно спросила. Ее глаза оценивали его с ног до головы, как будто она искала травмы Су Юна. «Я отлучался, чтобы закончить некоторые дела. Не стоит слишком беспокоиться», — засмеялся Су Юн. Увидев группу патрульного отряда и, видя знак на их талиях, он спросил: «Сегодня вы патрулируете?» «Да». Су Синьян кивнул головой и громко рассмеялся. «Никогда я ожидал, что настанет этот день, я как будто во сне. Отличная работа». Су Юн похлопал его по плечу и сказал: «Самое главное – культивировать должным образом. Вход во внутреннюю секту – непростая задача. Большой брат, не волнуйтесь, мы не подведем». Су Синьян и Су Синьюэ сразу закивали головами. Су Юн рассмеялся, а затем тихо спросил: «Ах да, та услуга, о которой я вас спросил, как там успехи? Тот человек согласен?» «Да, он согласился». Су Синьюэ понизила голос, подошла близко к нижней губе Су Юна и сказала: «Первоначально принц Фусу был готов отказаться, но когда люди рядом с ним сообщил ему, что мы близки к вам, большому брату, он в конце концов согласился». «Мм?» Су Юн не понял. «Нам также показалось это странным. Принц Фусу согласился позволить нам следовать за ним из-за вас, так что мы не рисковали присоединиться к нему какое-то время, потому что, если принц Фусу имел бы что-нибудь против вас и захочет навредить большому брату, мы предпочли бы столкнуться с местью старейшины великого клана». Су Синьян твердо и стойко сказал это. После того, как Су Юн услышал это, он рассмеялся, но его разум почувствовал, что это было странно. Если это правда, как он получил такую репутацию, чтобы принц Фусу так повел себя, услышав его имя? «Вы Су Юн?» Пока Су Юн разговаривал с Су Синьюэ и Су Синьян, позади раздался голос леди. Су Юн повернул голову, чтобы посмотреть, и увидел даму с бледным лицом и высушенными губами, что стояла позади него. Ее глаза были мрачными и темными, бесстрастными. Она спокойно использовала бесчувственный голос, чтобы спросить: «Вы ученик Су Юн из внешней секты?» — повторила свой вопрос дама. Глава 126. «Я встречусь с вами снова». «Да, это я. А вы кто?» Су Юн нахмурился и спросил. Он увидел, как одетая в серое дама снимает с талии знак с приказом, протягивает ее бледную худую руку и бесстрастно говорит: «Я личная служанка второй юной мисс. Вторая юная мисс приказала мне пригласить вас пройти в ее резиденцию для встречи. Она хочет спросить вас кое о чем». Пока она говорила, 8 охранников внутренней секты встали позади нее и окружили Су Юна. Су Синьюэ и Су Синьян с тревогой встали поближе к Су Юну, подняв свое оружие и зорко глядя в оба. «Что вы все хотите?» — Су Синьюэ деликатно спросила. «Вторая юная мисс отдала приказ, она требует, чтобы Су Юн прибыл в ее резиденцию для встречи. Если Су Юн не подчинится, это будет считаться отказом от выполнения приказа, и в рамках реализации семейных правил семьи Су он будет убит на месте», — сказала дама в сером, сохраняя свое безучастное выражение лица. «Семейные правила? Может ли ваша вторая юная мисс представлять семью Су?» Су Синьюэ разозлилась. Вторая юная мисс была таким тираном? Но дама в сером кивнула головой. «Она может более или менее представлять. Вы?» Су Синьюэ разволновалась. «Кто ваша вторая юная мисс?» — внезапно спросил Су Юн. «Мисс Су Южун», — сказал женщина в сером. Услышав это имя, брат и сестра подпрыгнули от удивления. «Мисс Южун?» — дочь старейшины великого клана, лица брата и сестры уродливо исказились. Они сами уже знали причину того, почему Су Южун послала людей, чтобы найти Су Юна. По какому делу мисс Южун хочет видеть старшего брата Су Юна? Су Синь Юэ посмотрела на леди в сером и спросила, но дама в сером хранила молчание. Она тихо смотрела на Су Юна своими мутными глазами, как будто она ждала его ответа. Голос других как будто не существовали для нее. Су Синь Юэ больше не злилась, но она все больше и больше беспокоилась. С охранниками внутренней секты позади нее шутки были плохи. Если Су Юн отказался бы идти, они, безусловно, применили бы силу, хотя охранники внутренней секты были не так и страшны, но если эта проблема разрослась бы, и это повлияло бы на их главный дом, тогда бы хлопот было бы полно. Су Юн, брат и сестра не могли бороться против всей семьи Су. Кроме того, старейшина великого клана может даже использовать это как предлог, чтобы распалить старую злобу. Хотя король таблеток временно помог Су Юну урегулировать кризис, он уже разозлил старейшину великого клана, и как только была бы получена информация о нем, у него не было выбора, кроме как бежать. «Я пойду». Су Юн внезапно открыл рот после раздумий. «Большой брат!» Двое закричали с тревогой. Синь Юэ даже схватила руку Су Юна и сжала ее крепко, боясь, что он может уйти. «Не уходи!» Су Синь Юэ посмотрела на Су Юна. Ее глаза были полны слез, но были полны и решимости. Этот инцидент начался из-за Синь Юэ и Синь Яна. Он не имеет ничего общего с Су Юнем, но он по-прежнему вступился за них. Для этих двух сердец Су Юн уже был не только благодетелем. Он был почти их всем, особенно для Су Синь Юэ. Этот человек всегда появлялся, когда она была в опасности. Он давал ей надежду. В ее сердце он был кем-то, кого нельзя было заменить. Если бы у нее был выбор, она бы скорее пошла бы сама, чем позволила бы Су Юну уйти. Но Су Юн протянул руки и отстранил мягкие, маленькие руки и показал веселую улыбку. «Подождите меня». Три простых слова и нежная улыбка было все, что потребовалось, чтобы тронуть ее сердце. Она не могла поспорить с ним. Не дожидаясь, пока Су Синь Юэ и Су Синь Ян среагируют, Су Юн сказал леди в сером: «Поехали». Дама в сером кивнула и указала ему путь. Все эти люди ехали верхом на духовных жеребцах, включая леди в сером. Су Южун жила одна во внутренней секте. Старейшина великого клана устроил ей огромный двор. Никто не знал, какое культивирование было у Су Южун. После того, как она переехала во двор, она не практически не выходила, пока кто-то не рассказал всем, что она лесбиянка. Потом она медленно начала показывать свое лицо, но в основном, она сам себя всем показала, чтобы получить доступ к дамам. Кто-то сказал, что уровня культивирования Су Южун хватило бы, чтобы войти в главный дом. Конечно, большинство слов, что люди говорят, требуют доказательств. Кашель-кашель. Сухой кашель раздался рядом. Су Юн увидел, что дама в сером рядом с ним становилась все бледнее и бледнее. Она закрыла рот и закашлялась. Она выглядела так, как будто ей было больно. Су Юн отвел взгляд и опустил голову, чтобы подумать. Через час все прибыли ко внутренней секте. По сравнению с живой внешней сектой, внутренняя секта была более торжественной, более грандиозной. На чистых улицах очень редко можно было увидеть людей. Те, кто входили во внутреннюю секту, в основном, питались от семьи. У них не было необходимости открывать магазин или работать. Им даже не приходилось беспокоиться о лекарствах. Ученикам внутренней секты нужно только культивировать и культивировать. Они не должны были прекращать культивировать. И из-за этого, внутренняя секта была названа основой семьи Су. Тот, кто вырастал здесь, был настоящим культиватором. Дама в сером непрерывно кашляла, ведя Су Юн к изолированному, огромному особняку справа. Охранники внутренней секты стояли перед особняком, образуя защитный ряд, как если бы они не имели намерения позволить им пройти. «Следуйте за мной», — сказала дама в сером и вошла в особняк. Су Юн был начеку. Он насторожился и последовал за ней. После того, как он оказался в особняке, он понял, что в нем царит мертвая тишина. Во дворе были псевдогоры, пруды и мост. Изящно. Но, не зная почему, Су Юн чувствовал, что здесь мрачно. Дама в сером привела Су Юна к расписному павильону и остановилась. «Докладываю, мисс, Су Юн здесь». Дама в сером поклонилась павильону и сказала почтительно: «Приведи его», — крикнул томный голос. Дама в сером ответила, вышла вперед и открыла дверь. Дверь открылась, и задула волна за волной холодного воздуха. Взгляд Су Юн напрягся, когда он осторожно пошел вперед, чтобы увидеть, что в павильоне посередине стояла кровать. На кровати лежала женщина в тонкой многослойной одежде и смотрел на Сую на томным взглядом. Дама была не совсем красивой. На самом деле, она была слегка пухлой. У нее были короткие волосы, и, хотя ее 5 органов чувств были в порядке, ее кожа была причудливо темной. Ее глаза были безжизненными, как будто она была в полудреме. Но то, что было еще более шокирующим, это ци на ней. Она была очень холодной, как будто кусок льда, но область ее культивирования нельзя было определить. Суюн оставался на стороже. Он только что вернулся от вулкана, проливающего пламя. После битвы, его ци была еще слаба и не готова для другого боя. Если ситуация накалится, то его лучшим вариантом будет побег. «Ты Суюн?» Суюжун равнодушно спросила, замахав руками леди в сером, лицо которой тут же покраснело. Но она, не колеблясь, подошла и села подле Суюжун. Суюжун без всякого стеснения обвила руки вокруг леди. Обе руки блуждали вокруг тела дамы, и, еще более нагло, она положила руки на груди леди и интимные части тела. Суюн нахмурился и ответил: «Да, гм, ммм, ах». Леди в сером издала несколько сдержанных стонов, все ее тело задрожало, как будто она получала наслаждение. Казалось, Суюжун испытывала то же. Ее дыхание слегка участилось, в ее мутных глазах появились огоньки жизни, когда она сделала глубокий вдох и сказала: «Что ты планируешь сделать, чтобы решить эту проблему?» «Проблему? Какую проблему?» «Проблему того, что ты отрубил моему брату руку!» — крикнула Суюжун с большей силой, а леди в сером задрожала еще сильнее с головы до ног, как будто она достигла своего пика. В конце концов, она выпустила один за другим стоны. Вскоре после этого, все ее лицо стало мягким и застывшим. Суюжун бросила ее на кровать, ее глаза показали следы высокомерия. «Если ты хочешь продолжать оставаться в семье Су, то ты должен сделать что-то для меня. Это благонравное напоминание, тебе лучше согласиться». «Вы хотите убить меня?» — Суюн прямо спросил. «Я не стану», — Суюжун равнодушно сказала. «Но если бы я захотела, многие люди готовы были бы помочь мне это сделать». «Интересно», — Суюн засмеялся. «Но я не могу ничем вам помочь. Вылечить руку несложно, духовный врач будет нести за это ответственность. Я ничего не могу сделать, ты можешь сделать многое». Суюжун смеялась. «Я слышал, что ты близок к Су Синьюэ, и она послушно следует за тобой. Если ты сможете представить ее мне, может быть, я могу посоветовать моему брату, или, может быть, моему отцу не связываться с тобой. Ты должен знать, что они не из великодушных людей. То, что ты сделал с моим братом, это не закончится только от слов короля таблеток. Прямая угроза». «Я знаю», — Суюн сказал. «Но я хотел бы, чтобы вы отказались от этой затеи. Я не стану делать этого». Говоря об этом, он посмотрел на даму в сером и сказал: «Я не верил в это раньше, но, кажется, после увиденного, я должен поверить. Это правда, дело касается использования инь-ян, чтобы питать свое существо. Почему я толкнул бы Синьюэ на это? Хэммм, раз так, то ты сам себе худший враг». Слова Суюжун не имели большой силы. Суюн посмотрел на ее окружение, его взгляд был сосредоточен. «Вы хотите применить силу сейчас? Силу? Ха-ха-ха». Суюжун громко расхохоталась. «Если ты умрешь здесь, я не буду в состоянии объясниться. Как я могу быть настолько глупа, чтобы убивать людей на моей собственной территории? Кроме того, я не хочу видеть, как ты умрешь так быстро и счастливо». Суюжун подняли уголки ее рта и усмехнулась, ее глаза были полны жестокости. Суюн не проронил ни слова. Он знал, что разговор был окончен, и он тут же повернулся, готовый уйти. «Эй, вернись, если ты не готов подарить мне Су Синьюэ, то с Су Цинэр не должно быть проблем, не так ли? Она просто твоя служанка. Хотя в настоящее время она приобрела некоторую власть, но, в конце концов, она все еще слушает тебя. Если ты отдашь мне Су Цинэр, этот вопрос я буду считать закрытым», — прозвучал голос Суюжун. В следующую секунду Суюн вдруг повернул голову, и его глаза посмотрели прямо на нее. Он холодно сказал: «Что вы сказали?» Видя его сосредоточенное лицо, улыбка Суюжун стала шире. «Я сказала, что это будет то же самое, если ты отдашь мне Су Цинэр. Неужели?» Сердитый взгляд Суюн внезапно исчез. Уголки его рта поднялись кверху, обнажая улыбку. «Вы уверены?» — он спросил неуверенно. «Что? Ты согласен?» Суюжун была поставлена в тупик. «Может быть, дайте мне несколько дней, чтобы подумать. Хе-хе, кажется, что ты тактичен. Я могу дать тебе несколько дней, но лучше не разочаруй меня. Су Южун холодно рассмеялась. Су Юн засмеялся и махнул рукой, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Я встречусь с вами снова. Глава 127. Ураганная техника меча. Су Юн вернулся во внутреннюю секту с дрожащим сердцем. Он постоянно думал о словах Су Южун, от которых было трудно отмахнуться. Его рука сжала поводья, которые он держал. Убийственное намерение в его глазах постепенно становилось все ярче. В прошлом он не мог убивать людей. Только после смерти Циньер, когда он потерял все, он бежал в демонический мир, его личность изменилась. Чтобы не жалеть, чтобы предотвратить близких ему людей от боли, те, кто должен умереть, должны быть убиты. Похоже, мне придется принять меры, но Су Южун редко сражалась, даже во внутренней секте. Устранить ее будет не так просто. Я должен придумать способ, чтобы заманить ее. Су Юн опустил голову и подумал. Она была не такой, как Су Моша. Кроме того, он был тяжело травмирован, его духовная сущность была в ослабленном состоянии, и так как у него не было сил на оборону, убить его было бы очень легко. Заманить, как мне заманить ее, чем она интересуется, если положиться на женщину? Сердце Су Юн вздрогнуло, когда он подумал о чем-то. Смотрите, список имен конкурсной встречи героев. Встреча героев, встреча выдающихся героев, встреча для дуэлей, которая проводится раз в 3 года с участием всех регионов в южной части. ПФФ, что там смотреть? За все эти годы нашей семье Су не удалось достичь каких-либо хороших рангов. В этот раз, я думаю, что будет то же самое. Не думаю, что на этот раз будет то же самое. Наши участники имеют относительно сильное культивирование. Эй, постой, это кто? Су Юн, наш Су Юн из внешней секты. Серьезно, Су Юн, он может участвовать? Он простой ученик внешней секты. Даже если его талант уже восстановился, и его культивирование увеличилось, он должно быть только что достиг области промежуточного духовного ученика. Встреча героев требует, по крайней мере, области продвинутого духовного ученика. Кроме внутренней секты, исключив этих представителей элиты, никто не квалифицирован. Почему? Почему семья отправляет Су Юна? Я думаю, что они думают, что он является достаточно сильным. Да ну, сильным, любой из главного дома может защипать его до смерти. Мне кажется, что на этот раз встреча героев станет катастрофой нашей семьи Су, только не последняя позиция. Мне тогда не хватит смелости смотреть людям на улице в глаза. Эй, трудно сказать. Внешняя секта публично опубликовала список. Все ученики внешней секты, молодые и старые, собрались. Каждый из них смотрел на объявление на вывеске и вступал в обсуждение. Есть ли я в списке? Слушая их обсуждение, Су Юн сразу сошел с его жеребца и подошел ближе. Эй, быстро посмотрите, кто у нас здесь? Это Су Юн. Быстро в сторону. Если люди старейшины великого клана увидят нас, они будут думать, что мы связаны с ним, тогда нам конец. Пошли. Толпа поспешно увернулась в сторону, как если бы они встретили кого-то чумного, и отступили. Взгляд Су Юн прокатился по всей группе, но он не издал ни звука. Ему было плевать на них, он продолжал идти к объявлению. Это был список, содержащий имена участников встречи героев. Су Циньер, Су Юн, он был поражен. Су семья растила Циньер, холила и лелеяла ее, и, как правило, она не участвовала в такого рода публичных конкурсах, в то время как он был простым посредственным учеником области среднего духовного ученика. Почему Су семья отправляет его принять участие в этой встрече? Это касалось репутации семьи Су. Они не боятся упасть в грязь лицом? Пока Су Юн думал, рядом раздался голос. «Ты должно быть Су Юн, мы долго тебя искали». Услышав это, Су Юн повернул голову и увидел несколько учеников внутренней секты, одетых в доспехи с нефритовыми аксессуарами, что шли к нему. «Кто вы?» – спросил Су Юн с подозрением. «Элитный класс внутренней секты», – сказал лидер рассеянно. После этого он достал несколько элементов из его накопительного кольца и передал их ему. «Поздравляем, ты был выбран, чтобы представлять нашу семью Су на встрече героев. Это значок участника от семьи Су и одежда участника. Когда ты прибудешь на место, кто-то сообщит тебе, куда идти. Я надеюсь, что ты не разочаруешь семью Су, которая культивирует тебя, возлагая на тебя большие надежды. Достойно выступи на встрече героев и получи хороший рейтинг, Вот и все. После этого, несколько людей элитного класса зевнули и лениво пошли прочь. Су Юн посмотрел на предмет в его руках. Его глаза заблестели. Он поместил объекты в свое накопительное кольцо, повернулся и быстро ушел. Горный хребет прятал в себе разрушенный храм. Ряды с ним стояли высокие воины в черных доспехах. Смертоносный воздух окружил воинов, которые выглядели статно как злые духи. Они были покрыты доспехами, ни кожи, ни плоти не было видно. Они держали клинки и мечи, хотя у них не было сухожилий или связок. Они были кучей ужасающих трупов, как злые духи. Их глазам не хватало блеска, они блестели кроваво, красным сиянием. Один был облачен в кровавую одежду, его волосы касались земли. Он скользил по земле, как змея, и уселся перед всеми трупами. Он посмотрел на копье с черепом влюбленным взглядом. Бессмертное копье с черепом, как вы можете использовать такое отвратительное боевое оружие? Раздался матерый голос. Человек, чьи волосы были длинными, повернулся, чтобы посмотреть на того, кто это сказал. Некрасивая улыбка появилась на сморщенном, бледном лице. Это позвонки моего врага. После того, как я убил его, я использовал его позвонки, чтобы сделать себе оружие. Что скажите? Разве это не очень красиво? Хихи. Дама молчала. Она не смотрела на оружие. Вместо этого она смотрела на мужчину и вкрадчиво сказала: «У меня есть небольшая проблема, и мне нужно двигаться медленно. Вы не смогли получить тень фей?» Человек слегка рассмеялся, спросив, прежде чем снова обратил свой взор на копье: «Я получу ее достаточно скоро. Это не имеет значения». Кровавый принц лениво улыбнулся. «Во всяком случае, вы никогда мне не нравились. Вы можете прекратить работу с нами, дама». Похоже, не боялась его и говорила честно. «Но, с помощью всего лишь вашей силы, вы можете достичь всего, чего хотите. Хаэм, вы ждешь, что я положусь на вас». Кровавый принц был бы не против, но и угрозы дамы он не боялся. Дама задумалась, опустив голову. После долгой паузы, она сказала: «Дайте мне немного времени, я свяжусь с вами». Закончив говорить, она повернулась и пошла прочь. «Подождите», вдруг сказал принц. Дама сразу остановилась. «Кто украл тень феи?» спросил он, прищурив глаза. «Простой маленький муравей». «Да, тогда позвольте спросить вас, моя уважаемая принцесса, вы убьете этого маленького муравья? Я устал ждать». Принц высунул свой длинный язык и облизал копье, хитро улыбаясь. «Просто подождите». Су Юн был лишь шестого ранга области среднего, промежуточного, духовного ученика. Он был выбран для участия во встрече героев, что проходит раз в три года, чтобы сражаться до смерти с кучей экспертов, которые были как минимум продвинутыми духовными учениками. Это было совершенно унизительно, его посылали на смерть. Су Юн не думал, что семья Су считала его могучим воином. Поразмыслив как следует, он решил, что это, вероятно, сделал старейшина великого клана. В любом случае это не имеет значения. Так как семья Су решила сделать его участником, он должен был участвовать. Если он не сможет бороться, то он просто должен будет сдаться. Разве семья Су установила правила, следуя которым он должен был выиграть? Су Юн подумал и вернулся обратно в хижину. «Старший, ты там?» После того, как он вернулся в свою хижину, Су Юн вынул руководство безграничного меча и окликнул старейшину меча. «Что?» «Кажется, старейшина меча не культивировал». После того, как он услышал Су Юна, он вышел сразу же. «Я уже очень хорошо знаком с техникой опавших листьев города Снежного Тан. Можете ли вы научить меня технике меча секты Безграничного Меча? Ты хочешь учиться?» Старейшина меча ухмыльнулся. «Ты узнал все техники меча, что есть на рынке. Сколько техник меча есть на этой земле? Если я захочу узнать их все, я боюсь, что мне никогда не завершить их». «Хе-хе, неплохо. Кажется, что ты хочешь учиться. Ладно, неважно, я научу тебя. Что же касается того, сколько ты сможете узнать, это будет зависеть от тебя». «Спасибо, старший». Су Юн был вне себя от радости. «Эта техника меча непроста в освоении, не радуйся раньше времени. Когда я буду учить тебя, ты не сможете бездумно культивировать руководство. В то же время, ты должен непрерывно повышать культивирование, чтобы быть совместимым с этой техникой меча. Лучше всего, если ты сможете связать все три воедино». «Связать их?» Су Юн был поражен, услышав, что сказал старейшина меча. «Уникальные мистические техники меча руководства безграничного меча можно связать со всеми другими техниками меча, И если ты узнаешь искусство секты безграничного меча, дело будет обстоять по-другому, нежели с обычными техниками меча. Негодяй, ты должен найти место для меня, где я мог бы учить тебя. Мм. Су Юн не мог больше ждать. Он быстро побежал к горе. Эта техника меча называется ураганная техника меча. Как следует из названия, она свирепа, как бушующий ураган. Прежде чем я покажу ее, тебе нужно успокоить сознание, тогда ты сможете разместить свои эмоции в мече. Затем, ты сможешь поменяться местами с мечом. Ты станешь мечом, а меч станет тобой. Кроме того, тебе нужно заставить глубокую духовную ци двигаться так, как будто она готовится вырваться на свободу. Это самая важная часть. Тебе нужно будет добиться этого за короткий промежуток времени так, чтобы скорость настройки ураганной техники меча была бы быстрее. Ураган невидим и грозен. Не позволяй противнику схватить твой меч. Таким образом, использовать меч тебе ничто не помешает. Связь между глубокой духовной ци и мечом не должна прерываться. В качестве поддержки должно быть достаточно глубокой духовной ци. Старейшина меча терпеливо объяснял Су Юну, как использовать меч. Он слушал и задавал вопросы. Через несколько часов, порывы ветра начали рябью исходить от меча за горой. Он культивировать свой меч в течение всего дня. Когда солнце зашло, он начал делать таблетки в хижине, чтобы увеличить уровень культивирования, чтобы он мог прорваться к седьмому уровню промежуточного духовного ученика. Несколько дней спустя, каналы ци и духовная сущность снова задвигались. С питанием от вечного камня, его глубокая духовная ци снова была на подъеме. Длинный, тусклый луч радужного света проник через грубый барьер, как будто он пронзал купол неба. Су Юн, наконец, прорвался до седьмого ранга промежуточной духовной области. Теперь ему не страшны враги седьмого уровня внешней секты, и он считался экспертом во внутренней секте. Среди участников встречи героев, этот уровень по-прежнему считается слабым. Он не волновался за себя. Просто он до сих пор не понимал, почему семья Су послала на конкурс Цинер. Может быть, они хотели закалить ее. Темнота, тишина, кача. Именно в этот момент раздался легкий, четкий звук. Су Юн поднял голову и посмотрел на дверь, только чтобы увидеть, что дверь открылась сама по себе, в то время как подул порыв холодного ветра. Он нахмурился, посмотрев на силуэт снаружи, и сказал: «Так как вы здесь, то, пожалуйста, входите». Глава 128. Избавление от грядущих неприятностей. Тяжелые шаги ступили на деревянные доски дома, и в дверях появилась тощая фигура. Это была женщина, которая была в ярости, все ее тело высвобождало энергию холода, ее взгляд был очень тусклым и мрачным, все ее тело было безжизненным. Она уставилась на Су Юна. Она была похожа на призрак. Су Юн нахмурился. Если у нее не было никакого сознания, как у нормального человека, он бы уже вытащил свой меч и нанес удар. «Ты приспешница Су Южун?» – спросил Су Юн. Дама кивнула и сказал хриплым голосом: «Юная мисс послала меня, чтобы спросить, когда вы решитесь послать ее либо Су Цинер, либо Су Синьюэ. Она уже достаточно ждала, больше она ждать не может. Я надеюсь, что вы не лгали ей, если так, то последствия будут суровыми». «Да». Су Юн стал серьезнее, кивнул головой и спросил: «Тогда, сколько еще времени может дать мне ваша мисс?» «Кашель, кашель. Если вы не передадите ей человека завтра, я думаю, что мисс, скорее всего, выйдет из себя». Дама кашлянула несколько раз, ее лицо становилось все бледнее, она медленно продолжила: «Тогда давайте договоримся встретиться завтра ночью. Завтра в полночь, давайте встретимся на скрытом холме вне семьи Су». Су Юн облокотился на кровати, немного подумал и сказал: «Я буду с Вахой, и позволю вашей мисс получить свое». «Полночь?» Дама нахмурилась. «Почему это в полночь, и почему вне семьи Су? Они все ханжи. Они также боятся, что люди будут болтать. В конце концов, они две девушки одного дома, свидания влюбленных всегда будут чем-то несколько интимным, разве нет? Скажите вашей мисс, если она хочет получить свое, пусть приходит». Су Юн махнул рукой: «Не забудьте закрыть за собой дверь». Дама посмотрела на него. Она ничего не сказала, при этом она не потрудилась закрыть дверь, повернулась и ушла. Через некоторое время движение снаружи исчезло, и снова воцарились мир и тишина. Су Юн сидел у окна, глубоко задумавшись. Он встал, открыл дверь, через некоторое время активировал божественные глаза небесной чешуи для сканирования окрестностей. Видя, что вокруг никого нет, он быстро выскользнул прочь из хижины, так как он решил решить эту проблему. Чтобы избавиться от угрожающей Су Южун, он должен был действовать как можно скорее. Но, встреча в полночь, и встреча в таком месте за пределами семьи Су, оглядываясь назад, это, несомненно, вызовет подозрение. Су Южун не была похожа на Су Дунхао, она была более бдительной. Оседлав жеребца, он бросился ко внутренней секте, божественными глазами небесной чешуи он уже видел людей Су Южун вдали. Су Юн был только на границе между внутренней и внешней сектой, но он уже видел, как они вошли во двор, направляясь к павильону Су Южун. В то время, несясь во всю прыть, он не сводил глаз с ситуации во дворе. Одного вида было недостаточно. Он по-прежнему должен был выслушать ее вердикт, чтобы узнать, что Су Южун планировала. Согласится ли она, или пошлет за Су Юнем. Вскоре Су Юн прибыл во внутреннюю секту. Он сразу же облачился в одежды мастера клинка и надел свою маску. Пользуясь покровом ночи, он наступил на меч тысячи глубин и полетел во двор, приземляясь на крышу павильона. А затем он бросился ничком на крышу, закрыл глаза и сосредоточился на звуках. Он двигался очень легко и изящно, и не издал ни одного звука. Через некоторое время, мягкие слабые голоса стали раздаваться внутри павильона. За пределами Су семьи, ГМ, я боюсь, что он хочет использовать какой-то трюк. Если он действительно согласился привести этих двух девчонок мне, почему бы ему так все усложнять? Кажется, он хочет убить меня, сказала Су Южун. Мисс, как может этот человек посметь сделать это? Он осмелился отрезать руку Су Дунхао. Что может он не посметь сделать, так как он скрывает намерение убить мисс, почему бы нам не пойти и не убить его, нет нужды, хех, что, если то, что он сказал было правдой, и две девушки действительно застенчивы, и не смеют встретиться со мной в общественном месте, полном людей, то разве я не упустила свой шанс, Су Юн просто муравей, не нужно беспокоиться о нем, я пойду навстречу, если он не даст мне обещанного, то эта мелкая сошка из внешней секты, что поиздевался над моим бесполезным слабым старшим братом и все еще решится вести себя так чудовищно передо мной. Он действительно переоценивает себя. Если он устроит ловушку, то что нам делать? Вы и остальные можете просто следовать за мной. Да, мисс. Хех, как только я получу этих двух красивых молодых девушек, вы можете просто смотреть, как я тренирую их. Юная мисс, вы не можете просто забыть нас. Слуг, хе-хе, расслабься, когда придет время ложиться спать, вы все будете служить мне, хе-хе-хе, Су Южун громко рассмеялась, ваши рабы, безусловно, будут служить вам, юная мисс, но мисс, когда две маленькие девочки прибудут, как мы должны будем поступить с Су Юнем, хех, он посмел быть наглым передо мной, Су Южун, я признаю, что он имел мужество отрезать руку моего брата, но он в принципе для меня не важен, после того, как я получу девчонок, вы все можете пойти и захватить его. Мне по-прежнему не хватает подношений, используйте его в качестве замены. Да, мисс. Слабый звук продолжал раздаваться без остановок. Кое, чего не хватает. Подношений, похоже, что Су Южун фактически культивировала злые и необычные искусства. Как мистические методы бессмертного Дао могут требовать подношений, только мистические методы демонического Дао используют такие вещи, но очень немногие мистические методы демонического Дао требуют подношений. Такого рода мистические жертвы обычно были чрезвычайно свирепы. Даже люди в демонического Дао редко узнавали их. Так откуда же Су Южун получила это искусство? Су Юн не понимал. В это время из павильона раздавались угнетающие и учащенные стоны. Они были частыми и чрезвычайно соблазнительными. Су Юн хотел уйти, но вдруг он задумался. Судя по их разговору, встреча с Су Южун состоится завтра вечером, так как она будет осторожной, боюсь, что в одиночку у меня не будет никаких шансов. Или, может быть, я мог бы начать действовать сейчас. В его глазах снова и снова мелькал зловещий взгляд. Он потянулся к спине и коснулся меча в ножнах, и вынул яркий, длинный меч тысячи глубин. Он двигался легко, упав с крыши, он тихо двигался вокруг павильона, и оказался на небольшом холме снаружи. Впереди был павильон. Через маленькую трещину, он мог увидеть несколько сияющих белых тел, что переплелись вместе, женщин трущихся друг о друга их собственными мягкими частями, их рты были широко открыты, раздавались громкие стоны. Су Юн направил его глубокую духовную ци в его правый глаз, его правый зрачок быстро оказался под слоем белого света, Весь его зрачок начал ярко светиться белым светом, выглядя просто сказочно. Второй ранг духовного ученика души, Су Юн крепко схватился за свой меч и спокойно стоял на месте. Эффекты божественного глаз небесной чешуи на его левом глазу, ци на его теле была тихо прикрыта, и с текущим уровнем культивирования Су Южун не могла почувствовать его ци. Даже часовые и охранники едва могли бы уловить следы его, и, учитывая темную ночь, его черные одежды, Су Юна было бы трудно обнаружить. Наконец-то, руки аппетитных и тонких тел вокруг Су Южун вдруг схватились за шелка кровати, краснея тела начали дрожать, их рты широко открылись, стон за стоном. Ах, Су Южун задрожала и закричала, ее голос был необычайно возбуждающим. Но в тот момент, человек в темноте сделал свой ход, он быстро подбежал, образуя сильные ветры, он был неудержим. Одной рукой он бросил меч смерти, и держа меч тысячи глубин в другой, пронзил павильон насквозь. Ветерок чистой божественной духовной ци возник в тот момент, когда явился меч. Ци пролилась, вызывая хаос. Свист. Меч смерти полетел с ножнами меча, как черный метеор. Сразу за мечом смерти двигалось сильное, цепкое убийственное намерение. Сюи. Меч смерти пронзил бумажное окно, двигаясь к лицу весело смеявшегося человека. Затем. Грохот. Человек в одежде мастера клинка и металлической маски использовали его глубокую духовную ци, чтобы сокрушить стену и кинулся в атаку. А, все произошло слишком быстро. Су Южун сразу же очнулась от экстаза и посмотрела на мечи, летающие к ней. Не говоря ни слова, она потянула тело рядом с собой и использовала его в качестве щита. Плоп. Девушка не смогла среагировать. Ее пронзил меч смерти. Меч смерти был остановлен. Его скорость уменьшилась и Су Южун быстро убежала. Су Юн помрачнел. По сравнению с демонами, сердце этой женщины было еще темнее. Меч тысячи глубин последовал вплотную за Су Южун, так что у нее не было шанса взять передышку. Но круг черный узор мелькнул на теле Су Южун. Черные узоры поглотил ее тело, как яд. Очень быстро и черные узоры тела исчезли. Пуф! Су Юн поднял меч и нанес удар. Меч тысячи глубин ударил туда, где должно располагаться сердце. Но, когда край меча вошел в тело, кровь не появилась. Вместо этого, появилось большое количество черного дыма. Злая ци, Су Юн нахмурился. Тело Су Южун превратилось в груду черного дыма и разлетелось в стороны, прежде чем оно не собралось в нескольких метрах и снова не сформировало структуру ее тела. Несмотря на то, что она была обнаженной, она не стеснялась. Она посмотрела на Су Юн и произнесла, «Как ты смеешь? Скажи свое имя. Кто смеет послать кого-нибудь убить меня? Я хочу убивать людей. Разве мне нужна причина?» Су Юн погладил маску и пробормотал. Су Южун прищурилась, уставилась на человека перед ней, и вдруг поняла, кто он. «Ты безграничный меч Бога?» Су Южун была неуверена и спросила. Ранее она думала, что этим человеком был Су Юн, но потом передумала. Разве Су Юн был бы таким смелым? Ученик внешней секты посмел бы проникнуть во внутреннюю секту, чтобы убить кого-то. Но, человек ничего не сказал и еще раз бросился к Су Южун со своим мечом. «Фух, ты недооценил меня!» Су Южун засмеялась. В тот момент, все охранники и слуги вокруг Су Южун подбежали, чтобы помочь ей. Но вся их энергия была отобрана Су Южун и они были слабыми. Они очевидно не годились Су Юну в противнике и не были бы для него угрозой. Меч смерти подлетел к Су Юну и начал кружить вокруг. Чистая божественная духовная ци на мече была подобная вееру. Тело Су Юна было окружено мечами. Никто из слуг не осмеливался приблизиться к нему. Чех. Заметив это, Су Южун не осмеливалась расслабляться. Подняв руку, она достала из кольца на ее пальце черный кожаный хлыст, который набросился на Су Юна, как ядовитая змея. Вращающиеся мечи Су Юна ударили по нему. Тем не менее, кнут был покрыт слоями холодной водной духовной ци, поэтому чистая божественная духовная ци не смогла разрубить его на куски. Холодная водная духовная ци, почему он чувствовал что-то неблагоприятное раньше? Су Юн стиснул зубы. Внезапно он ослабил хватку меча тысячи глубин и начал что-то искать рукой. Затем он схватился за вращающийся меч смерти и обернулся. Длинные ножны меча, которые были покрыты чистой божественной духовной ци, нанесли удар, чтобы показать свои способности. Су Южун была удивлена. Она быстро набросила свой кнут и продолжала атаковать меч смерти. Но, когда она была сосредоточена на контроле ее кнута, она обратила все свое внимание на меч смерти. Меч тысячи глубин замерцал и рванул к ней, как огромная гора. Су Южун была удивлена, ее зрачки становились все больше и круглее. Что это за техника меча? Глава 129. Упущенная возможность. Жизнь Су Южун висела на волоске. Она запаниковала и быстро выпустила свой хлыст. Правой рукой она быстро дотянулась до накопительного кольца на пальце, извлекая сокровище, чтобы защитить себя. Гладкое и круглое яркого нефритового цвета зеркало появилось в ее ладони, и она быстро перекрыла движение меча тысячи глубин. Бум! Меч тысячи глубин ударил нефритовое зеркало, столкнувшись с чрезвычайно тяжелой силой. Холодная водная духовная ци Су Южун напоминала большую гору, которая разрушалась, разрушившись в мгновение, и зеркало и она отлетели прочь вместе. Они были отброшены, врезавшись в холм снаружи. Трудно было определить, была ли она живой или мертвой. Хотя Су Юн только что достиг седьмого ранга промежуточной духовной области, он использовал дары Синь Юэ, проглотил 5 капсул смерти, и с помощью мощной духовной сущности и поддержки со стороны Вечного Камня, чистая божественная духовная ци его тела становилась все более плотной и могучей. Добавим тройную сокрушительную мощь меча тысячи глубин, Су Южун была не готова к такому нападению. Надо сказать, что Су Юн решился атаковать чрезвычайно своевременно. Су Южун была голой, и кроме накопительного кольца на пальце, у нее не было никакого другого сокровища. Ее боевые способности были снижены, и она не могла использовать все свои силы, так, что и ее сила сопротивляться резко упала. Су Южун швырнула в воздух. Вслед за этим, Су Юн принял быстрое решение. Он отбросил меч смерти и меч тысячи глубин, его пальцы сформировали тайные знаки, высвобождая чистую божественную духовную ци, контролируя оба меча, их полет и намерение убить Су Южун. Сюи, сюи. Оба меча внезапно прорвались сквозь воздух, мчась яростно, как тигр. Глаза Су Южун расширились, она с тревогой извлекла еще одно сокровище из своего накопительного кольца и готовилась защищать себя. Как дочь старейшины великого клана, она, безусловно, будет иметь много сокровищ для спасения жизни. Как раз в это время внезапно пролетел луч серого света, вслед за этим, обнаженное тело Су Южун вдруг стало покрываться слоями камней. Они были, как кожа, вырастая в мгновение. Движения Су Южун немедленно застыли на месте, она с тревогой призывала ее ци напасть на слои камней, и в это же время, два меча приближались. Черт возьми, Су Южун стиснула зубы и зарычала, и вдруг ее тело наклонилось. Пуф, оба меча ударили ее в спину, но они не задели жизненно важных органов, и свежая кровь вытекла, окрасив пол красным. Чем сильнее противник, тем слабее эффект огромного духовного камня. Если он был бы использован против противника того же уровня, Су Юн мог бы легко использовать его на враге. К сожалению, культивирование Су Южун было не из низких. Неожиданно она все же смогла вырваться из растущего окаменения, но что было более удивительным, то, что она была на самом деле настолько свирепой, что смогла решительно уклониться и защитить свои жизненно важные части, принимая 2 атаки. Су Юн похолодел, он вскинул руки и сделал жест пальцами, контролируя оба меча так, чтобы они повернули назад и вернулись еще раз, чтобы убить Су Южун. «Стой!» Как раз в это время раздался громкий и строгий крик. После этого несколько фигур бросились вперед. «Подкрепление уже здесь, все равно, я воспользуюсь этой возможностью, позже буду думать». Глаза Су Юн были полны решимости, его чистая божественная духовная ци задвигалась еще более свирепо. У него не было никакого намерения останавливаться. Сюи-сюи-сюи. В этот момент большое количество энергии рвануло вперед, непосредственно ударяя меч смерти и меч тысячи глубин. Сопровождающая энергия была быстрой, сформировав яростные фиолетовые лучи. Они не были сильными, но их ловкость и скорость превосходила остальные атака. Они были на шаг впереди, непосредственно сталкиваясь с телами меча смерти и меча тысячи глубин. Несмотря на то, что полностью остановить оба меча не удалось, под воздействием лучей оба меча, которые летели в сторону Су Южун, свернули с их предполагаемой траектории и полетели прямо к плечам Су Южун. Су Южун еще раз была ранена и отброшена на землю. Опять же, ее жизненно важные органы не были поражены. Оба меча ударили по касательной и оказались в земле позади нее, в результате чего образовались 2 большие черные дыры. Струйки буйной ци, как острые клинки, разлетались по окрестностям. Су Юн нахмурился, он посмотрел в сторону источника нападения и увидел 5 или 6 экспертов, что бросились к нему, а одним из ведущих их был Су Дун Фан. «Младшая сестра, не паникуй, «Брат здесь, чтобы спасти тебя!» Су Дун Фан крикнул. За ним было 5 человек, которые бросились вперед, наступая на Су Юна. Теперь ему никак не удалось бы осуществить задуманное, и если он будет продолжать пытаться убить Су Южун, даже если у него и получится, он сам не сможет убежать. Выражение Су Юна исказилось, по движению правой руки вылетел меч тысячи глубин, и его тело подпрыгнуло вверх. Наступив на тело меча, он быстро вылетел, меч смерти вращался вокруг него непрерывно, он летел по направлению к окраине района внутренней секты. «В погоню!» — крикнул один из экспертов, увидев это. Охранники внутренней секты выскочили под командованием этого человека и погнались за Су Юнем. «Пожалуйста, вы должны захватить убийцу, который пытался убить мою сестру». Су Дун Фан сорвал мантию спутника рядом с ним и с тревогой покрыл тело Су Южун и крикнул: «Спешите, вызовите духовного врача и предупредите моего отца, заставьте его поторопиться и пригласите несколько старейшин для охраны моей сестры», — взревел Су Дун Фан. «Да, принц», — люди рядом с ним закивали. Они побежали поспешно и без колебаний. Су Дун Фан обнял бледную Су Южун и спросил поспешно: «Сестра, как ты? С тобой все в порядке? Я как раз проходил мимо этого места и почувствовал ци, так что я подошел, чтобы проверить, что не так. Я никогда не думал, что такое могло бы на самом деле произойти. Брат пришел слишком поздно. Это моя вина. Я пришел слишком поздно». Глядя на нее, он винил себя и выглядел растерянным. Не так, лицо Су Южун было искажено от боли, но она не проявляла сочувствия. Она издевательски рассмеялась, сказав тихим голосом: «Мой возлюбленный, брат, ты, хватит вести себя. Даже если ты ведешь себя таким образом, ты все равно, ты собираешься держать эту штуку подальше от меня. Хихи». Взгляд Су Дун Фана блуждал, но выражение его лица не изменилось. Он спросил в изумлении: «Сестра, о чем ты говоришь?» О, Су Южун закрыла оба глаза и ничего не сказала. Пот размером с крупный жемчуг капал с ее лба. «Распространить мои приказы, вы должны захватить человека, который пытался убить мою сестру. Я не позволю ему скрыться». Су Дун Фан повернулся и решительно сказал народу за ним. Человек прикусил его нижнюю губу и сказал: «Мастер Дун Фан, это может быть трудно выполнить». «Почему?» Лицо Су Дун Фана исказилось. «Это семья Су. Он сможет бежать?» «Это, конечно, он не сможет уйти. Только этот человек оказался безграничным мечом Бога. Я слышал, что его уровень культивирования суперсильный, и он даже убил всех демонов у Академии Фиолетовой Звезды. Если мы не отправим специалистов из главного дома, мы не сможем удержать его». «Безграничный меч Бога?» Су Дун Фан был в шоке. «Вы уверены, что это он? Маска и аксессуары могут быть замаскированы, но контроль мечей и убийство врагов. Я боюсь, только безграничный может делать это», — сказал человек с горькой улыбкой. Су Дун Фан замолчал, услышав это. «Помоги мне войти в дом, вы бесполезные мешки мусора», — Су Южун крикнула в сторону слуг. Каким бы слабым ее голос ни звучал, он был до сих пор наполнен гневом. Осмелятся ли слуги восстать против Су Южун? Они поспешили и осторожно проводили ее в павильон. Кто-то принес лекарство и использовал его ци, чтобы помочь Су Южун восстановиться на 70%. Повезло, что важные части не затронуты, иначе все могло бы плохо кончиться. Су Дун Фан вздохнул с облегчением и сказал, улыбаясь. Су Южун бросила на него взгляд и сказала: «Брат, пожалуйста, уйди. Разве ты не видишь, что мы не одеты соответствующим образом?» Су Дун Фан опешил. Он потерял дар речи. Одеты не соответствующим образом? Они были не просто одеты неподобающим образом, они в буквальном смысле были голыми. Но он слышал от людей, что здесь были девушки, которые любили Су Южун, и, как правило, в их поведении было немного сдержанности. И он решил закрыть на это глаза. Су Дун Фан подождал минуту и вышел из комнаты, закрыв дверь. Су Южун тотчас же использовала все свои силы, чтобы подтащить девушку к себе и поцеловать ее. Они страстно целовались с открытыми ртами и переплетая языки. Девушка сопротивлялась изо всех сил, но слуги вокруг нее быстро уложили ее, чтобы помешать сопротивлению. Кожа дамы старела и становилась морщинистой. Жизнь в ее теле становилась все слабее, ее волосы начали выпадать. Из молодой леди чуть старше 20, она превратилась в женщину лет 50. Су Южун отпустила руку, и девушка упала на пол. В ней осталось совсем мало жизни. После этого цвет лица Су Южун стал намного лучше. Хотя она по-прежнему была слаба, ей было намного лучше. унести ее. Су Южун вытерла рот и закричала демонически. «Да, мисс», — сказали остальные служанки, заикаясь. «Юная, юная мисс, завтра вечером мы все еще собираемся встретиться с Су Юнем», — спросил человек рядом с ней. «Конечно, мы все еще встретиться с ним». Су Южун тяжело дышала, она была еще слаба, ее боль еще не утихла. Тем не менее, она держалась, она была очень упорной. «Все ваши сущности слишком слабы, вы не можете дать мне много энергии. Цинер и Су Синьюя имеют хорошую сущность. Если я смогу высосать их сущности, я смогу восстановиться или даже стать сильнее. Теперь, когда я ранена, я должна получить все». «Да, да, мисс Су». Как молния, он попал во внешнюю секту, без единого звука. Су Юн оторвался от людей внутренней секты. Божественный глаз небесной чешуи покрывал его ци, и они не смогли найти его следы, даже если они и использовали талисманы отслеживания. После возвращения в хижину, Су Юн немедленно снял маскировку. На сей раз он провалился. Почему Су Дун Фан появился так не вовремя? Если бы он не появился, он мог бы легко убить Су Южун. Он может больше не получить такой возможности в будущем. Он не знал, встретится ли Су Южун с ним завтра. Если она не соберется, он упустит свой шанс. И если он не урегулирует все с семьей Су завтра, то легкой жизни ему больше не видать. Очень скоро, в тихой внешней секте раздался грохот. Хаос во внутренней секте потряс всю семью Су. Все секты семьи Су были строго изолированы, и охранники внутренней секты начали расследование. Старейшина великого клана возглавил группу экспертов патриарха, направляясь к внешней секте. Люди внешней секты, которые крепко спали или культивировали, были поражены, услышав грохот. Все они вышли из своих хижин и спрашивали, что происходит. Камни освещения загорелись на улицах внешней секты. Су Юн приоткрыл окно и посмотрел на хаос снаружи. Он был глубоко погружен в свои мысли. Свист. Именно в этот момент небо замерцало голубым сиянием. Затем из голубого сияния появилась группа людей и приземлилась на улицах внешней секты. Это был старейшина великого клана и элита патриарха. Все произошло быстро. Су Юн начал волноваться. Все эти люди были исключительно талантливыми. Ему было бы трудно победить элиту патриарха. С таким большим количеством элиты и старейшиной великого клана, он может даже не получить шанс убежать. Он уже удалил всю маскировку. Даже если они обыскали бы его, то все должно быть хорошо, не так ли? Он глубоко задумался. Именно в этот момент, служитель внешней секты поспешно побежал в сторону старейшины великого клана. Он кивнул и что-то прошептал. Ряд людей оглянулся и начал движение к нему. Глава 130. Ты слишком медленный. Су Юн был в смятении. Он вдруг вспомнил что-то, и с тревогой вынул божественные глаза небесной чешуи и спрятал их в своем накопительном кольце. В то время как он сидел, скрестив ноги на кровати, восстанавливаясь в медитативной позе, к хижине стремительно подошло несколько человек. Тук, тук, тук, раздался стук в дверь. Су Юн, Су Юн, быстро открывай дверь, открой дверь, старейшина великого клана здесь, быстро выходи, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Прозвучал зрелый, лукавый мужской голос служителя внешней секты. Су Юн открыл глаза, покинул кровать и открыл дверь. «Приветствуем. Почему так медленно? Если ты пренебрегаешь старейшиной великого клана, то берегись». Служитель внешней секты посмотрел на него и фыркнул, произнеся высокомерные слова. Вскоре после этого, он повернулся и поклонился, бросившись к старейшине и улыбнулся. «Старейшина великого клана, это Су Юн». Позади него стоял старейшина великого клана, а также представители элиты главного дома в большом количестве. Старейшина великого клана огляделся по сторонам. После этого он сразу вошел в дом и осмотрелся внутри. Су Юн вел себя так, как если бы он был озадачен, но на самом деле он был сильно напряжен. Одной рукой он тайно касался своего накопительного кольца, и если что-то пошло бы не так, он мог бы начать действовать. Су Юн, как раз в это время... Внезапно крикнул старейшина великого клана. Су Юн обхватила кулак рукой. «Что прикажете, старейшина великого клана?» Старейшина великого клана обернулся и посмотрел на него. «В эту ночь ты выходил на улицу, старейшина великого клана, почему вы спрашиваете?» В течение этой ночи Су Юн был здесь, тренируясь неумолимо, он никуда не выходил. Су Юн выглядел озадаченно и спросил. «Старейшина великого клана, что произошло?» Старейшина великого клана не ответил, в его глазах были мерцающие лучи света, внимательно оглядывающие Су Юна с головы до ног. Наконец, он покачал головой и повернулся, чтобы уйти. «Ай, старейшина великого клана!» Смотритель был сбит с толку, и тут же последовал за старейшиной. Он просто ушел, не сказав ничего. Су Юн не понял, но он еще раз обхватил его кулак другой рукой и сказал: «Старейшина великого клана, берегите себя». Люди вышли прочь из его маленького дома. Только после того, как Су Юн увидел, что группа ушла далеко, он, наконец, мог расслабиться и выдохнуть. Старейшина великого клана не смог ничего ощутить благодаря тому, что руководство подавляло тень феицы небесного кристалла. Слава богу, ему удалось снять божественные глаза небесной чешуи вовремя. Если старейшина великого клана начал бы изучать его ци и заметил бы, что он не может ощутить ее, это породило бы подозрение. На данный момент все сложилось как надо. Он бы и сам себя не заподозрил бы в нападении на Су Южун. Су Юн закрыл двери, когда старейшина великого клана и остальные ушли. Затем он продолжит культивировать. Около 2 часов шум во всей внешней секте медленно сошел на нет. Су Юн успокоился. Он не оставил никаких доказательств и считал, что они не будут подозревать его. Но единственное, о чем он беспокоился, так это о том, что семья Су начнет выяснять личность Безграничного. Почему Безграничный меч Бога внезапно появился в семье Су? Почему он хотел напасть на Су Южун? И последнее, но не по значению, они могли бы связать учеников семьи Су с Безграничным. Кроме того, когда он получил тень феи, дама сказала, что она уже отправила 2 человека в семью Су, чтобы отыскать Безграничного. Сегодняшний хаос лишь подтвердит убежденность в том, что Безграничный был в семье Су. После сегодняшнего дня он будет иметь бесконечные неприятности. Он должен покинуть семью Су как можно скорее. На следующий день Су Юн культивировал ураганную технику меча как обычно. Конечно, когда он практиковал свой меч, он использовал божественные глаза небесной чешуи, чтобы высматривать шпионов в окрестностях. Если бы там были шпионы патриарха или других людей, он мог бы только изменить место практики. Пока Су Юн размахивал мечом 1000 глубин, появилась пульсация безжалостного меча. Резкая ци окружила его. Ему еще предстояло освоить ураганную технику меча. Когда он использовал контроль меча руководства безграничного меча, чтобы активировать ураганную технику меча, сила его была недостаточно сильна. Су Юн мог только маневрировать вручную. Первый ключевой момент был в движении глубокой духовной ци. Он стабилизировал тело и выпустил ци в своем теле. Чистые божественные характеристики его глубокой духовной ци начали формироваться линии, покрывающие его. Пересечения были неаккуратными и сложными. Негодяй, ураганная техника меча невидима. Так же, как ветер, ее нельзя перехватить. Ты не должен исправлять эту схему. Следы ци устанавливаются в соответствии со слабыми точками противника. Не думай, что рябь шторма велика и не имеет недостатков. Это очень глупо. Техника меча секты безграничного меча подразумевает использование всех сил, без сохранения энергии. Даже если противник слабее, ты не должен терять бдительности.